любов тебе скажись, предо мною развернулась, улыбнулась, упай зерно резво, и я играю, слез не знаю, мне все в жизни стремсерово. Малый вас, злое слово, мне не ново, я пустяк, но слезы рама. Непонятны мне слова, жажда встречи, клятвы речи, все пустят, все срыцарова. Остальное трын-трава.